Глава 6. Тем временем Варавва, сидя со своим другом Мельхиором в лучшей комнате постоялого двора, где этот последний остановился, пытался выразить ему свою благодарность за свободное широкое гостеприимство, которое тот ему оказал. Он хорошо поужинал, хорошо выспался, хорошо позавтракал, и все за счет этого нового друга, с которым он был так мало знаком. Даже одежда была на нем Мельхиора, а не его собственная. «Если тебе нужен человек для работы, возьми меня», — говорил Варавва, с беспокойством останавливая свои смелые черные глаза на темном лице своего неожиданного покровителя. «Но если ты ни к чему не можешь применить моей силы, то я никогда не буду в состоянии тебе отплатить. Родных я не имею, отец и мать умерли давно». И тем лучше для них, ибо я причинил бы им одно горе. Прежде я мог хвастаться своей честностью, когда я был работником у Шадина, отвешивал драгоценнейшие камни и золотые слитки и не воспользовался у него ни одной алмазной пылинкой до самого последнего искушения. Если ты его спросишь, то я убежден, что он скажет то же, ибо он более грустил, что я провинился, чем, может быть, я сам». Я немного знаком с грамотой, изучал некоторых философов и даже обладал даром красноречия, но все это пропало. Мои руки окровавлены и осквернены воровством, и хотя народ меня и освободил, я сам понимаю, что недостоин полной свободы. Но ты меня приютил, накормил, одел, рассказал мне много мудрых, удивительных вещей, и я из чувства благодарности, или скорее прямого долга, желал бы тебе служить и отплатить, если ты только объяснишь мне, как я это могу сделать». Мельхиор, откинувшись на спинку низкого кресла у окна, следил за Вараввой сквозь полузакрытые веки. Легкая улыбка блуждала на его красивых губах. «Друг Варавва», — ответил он лениво, — «ты мне ничего не должен. Скорее, я твой должник. Ты известный тип человека, так же, как и я». И я извлек много пользы, изучая разные стороны твоего характера. Пожалуй, более даже, чем ты из твоих философов, которых воображаешь, что знаешь. Заметь разницу между нами. Хотя кажется, что мы из одной и той же смертной глины. Ты беден, ты не далее, как вчера поутру, покинул темницу, ногой смущенный. Я же богат. Не дарами людей, которых я презираю, не наследством умерших. Но работой собственного мозга и единственного честного добывателя богатства. Я никогда не находил дороги в тюрьму, ибо не одобряю дороги, ведущие туда. Она грязна, а я люблю чистоту, поэтому я ее избегаю. Ты животный человек, не знающий, что материя должна повиноваться разуму. Ты, подстрекаемый грубой страстью, уступил свою честь женщине. Я разумный человек. Храню свою честь для себя самого и исполнение тех великих законов, которые существуют. Но все-таки ты скорее настоящий человек, чем я. Ты тип грубого человечества, против которого всегда ведет борьбу божественный дух». Мельхиор остановился, поднял голову и опять улыбнулся. «Что ты для меня сделаешь, Варавва?» – продолжил он весело. «Будешь носить воду или пахать землю? Чистить мою одежду и исполнять всякие рабские должности? Перестань. Я не желаю испортить твое будущее. Следуй моему совету. Поезжай в Рим. Я наполню твой кошелек золотом. Сделайся там ростовщиком. Давай взаймы кесарю. Давай свободно, с огромными возрастающими процентами для кесаревых капризов, войн, строений и любовниц. Разбогатей и живи честно. Никто тебя не спросит, был ли ты вором или убийцей? Нет, ибо кесарь будет целовать твои сандалии и наденет на тебя самую великолепную мантию. Тебе нужно будет только всегда сохранять его имя в твоих книгах и никогда не выпускать. «Аве Цезарь император, вот вечный римский возглас. Но шепот кесаря в твое ухо будет много знаменательнее. Приветствую тебя, Варавва, царь иудейский. Богатый Варавва, дающий мне взаймы деньги. Благородный Варавва, добровольно переписывающий векселя. Могущественный Варавва, держащий в своих руках престол и династию из-за одной подписи», — Мельхиор засмеялся. Варава смотрел на него растерянно и в недоумении. «Или», — продолжал Мельхиор, — «ты, может быть, предпочитаешь сблизиться с разъяренным Петром и присоединиться к ученикам Назарея?» «Только не с Петром, нет», — воскликнул поспешно Варава. «Я его не люблю. Он не убежден в своей вере. А про других его учеников из Галилеи я ничего не знаю, кроме того, что они все его покинули. Я последовал бы за Назареем в самый мрачный ад, но его последователи – трусливые смертные, тогда как он...» «Был Бог, думаешь ты?» – спросил Мельхиор, останавливая на нем строгий, вопрошающий взгляд. Варавва встретил этот взгляд, потом опустил глаза и глубоко вздохнул. «Я не знаю, что и думать», — сказал он наконец. «Когда я впервые его увидел, он действительно казался Богом. Потом сверхъестественная слава исчезла. Остался только бедный, смиренный, страдающий человек там, где я, изнуренный от голода и с болезненным воображением, думал, что стоял ангел. Потом, когда он умирал, вся душа моя дрожала, ибо до самого конца я надеялся, хотя знал, что надежды нет, что Бог не может умереть. А теперь, если хочешь знать, я думаю, он измученный человек несравненной красоты, твердого характера, достойного того, чтобы за ним последовали, любили и ему служили. Но если бы он действительно был Бог, он не мог бы умереть». Мельхиор весь нагнулся вперед, с любопытством следя за ним. «Знаешь ли ты, превосходный Варавва, что такое смерть?» — спросил он. «У тех философов, которых ты изучал, не нашел ли ты какого объяснения?» «Все знают, что такое смерть», — ответил Варавва с грустью. «Дыхание прекращается, глаза слепнут, темнота, молчание и конец». «Нет, не конец, а начало», — сказал Мельхиор, вставая и приближаясь к нему. В глазах его загорелся необыкновенный восторг. «Прекращение дыхания, слепота глаз — это предвестники рождения, а не смерти. Как новорожденный ребенок пытается дышать и не выносит сразу полного блеска денного света, так новорожденная душа, вырываясь из смертной оболочки, с трудом вдыхает в себя впервые вечную жизненную силу. Темнота и молчание, говоришь ты? Не так. Лучезарность и чарующая музыка, великолепное сочетание ангельских голосов, дивные мелодии бесконечных воздушных арф. И голоса спрашивают у души, только что покинувшей землю: что приносишь ты? С каким посланием? Прибавила ли ты печальному миру хоть частицу счастья, мудрости или красоты? И над всеми голосами один бессмертный чудный голос загремит: «Душа человека, что совершила ты?» И на этот великий вопрос потребуется ответ, и ложью никому не отделаться. Варавва испуганно и недоверчиво на него глядел. «Это вера Египта?» — спросил он. Мельхиор посмотрел на него с некоторым презрением. «Вера Египта?» — повторил он. «Нет, это не вера, это знание. Знание, добытое верой. Это и не Египта, и не другой страны. Это истина, и как истина, всемирная истина, для подтверждения которой Назарей был рожден. Мир не готов для истины. Да как он может быть готов, раз он согласен основать весь строй жизни на лжи?» Он остановился, овладел своим недавним волнением и начал опять говорить спокойно, ироническим голосом. «Почтенный Варавва, ты, как и весь мир, не подготовлен к самому первоначальному знанию, несмотря на то, что ты изучал философов. Такие простые факты, как те, что существуют миллионы и миллионы вечных миров, миллионы и миллионы различных форм жизни, тебя бы крайне поразили. Ты комок живой материи, не очищенной духовным огнем. Если бы я сказал тебе, что Назарей умер только для того, чтобы доказать несостоятельность смерти, твой варварский ум был бы страшно озадачен. Ты еще не достиг тайны законов нашей планеты. Ты полузверь-получеловек, хотя теперь ты скорее походишь на разъяренного тигра, лишенного своей матки, ибо ты не можешь жениться на своей Иудифе». Варавва прервал его свирепым жестом. «Я теперь на ней бы не женился». «Нет? Ты скорее убил бы Каиафу?» Варавва вздрогнул. Темные брови его сдвинулись, губы крепко сжались, глаза почти исчезли под низко спадавшими веками. «У меня уже есть кровь на руках», – пробормотал он. «Человек, которого я убил, Габриас, был невиновен. О, Боже, невинен, как голубь, в сравнении с тем мерзким священником, который исполняет злостные свои намерения с хитростью и лукавством. Все-таки с тех пор, как я увидел Назарея...» «Какое влияние может на тебя иметь Назарей?» – прервал его Мельхиор спокойно. «Измученный человек, как ты его называешь. Ты можешь только пожалеть его, как многих других, а потом и позабыть». Варавва поднял глаза. «Я не могу отнять человеческой жизни», – сказал он дрожащим голосом, – «с тех пор, как я увидел его лицо». Мельхиор молчал. Спустя некоторое время Варавва опять заговорил, уже более спокойным голосом. «Если ты мне позволишь, я пойду узнать, что со старым Искариотом и с его дочерью, ибо хотя я и не смогу и не хочу на ней жениться, мои тяжкие грехи, да и ее тоже, воздвигли между нами вечную преграду. Я все же люблю ее бесконечно. Я поздно встал сегодня и ничего еще не слыхал. Пойду узнаю, как ей можется. Ах, как бы я желал забыть лицо умершего Иуды!» Он задрожал и в волнении зашагал по комнате. «Это было лицо, достойное воспоминания», — сказал Мельхиор задумчиво. «Окруженное таинственной тенью деревьев, оно казалось бледным предостережением для всего мира. Все-таки, несмотря на выражение окоченелого ужаса, в нем отражалось не одно только отчаяние. В его открытых глазах выражались угрызения совести и раскаяние. А на искреннее раскаяние у Бога лишь один ответ – милость и прощение». «Думаешь ты действительно, что грех его прощен?» – воскликнул Варавва стремительно. «Только не миром, который его и натолкнул на это деяние», – ответил Мельхиор с горечью. «Мир, который преследует людей и доводит их до отчаяния, не высказывает им впоследствии никакой жалости. Но любовь Божия не колеблется, и даже дрожащая душа Иуды может найти прибежище в этой любви». Голос его звучал ласково и нежно. Неожиданные слезы наполнили глаза Вараввы. «Твои слова меня утешают», — сказал он тихо, стыдясь своего волнения. «Хотя мне и говорили, что Бог есть, прежде всего, Бог мести. Но Иуда был так молод, а Иудифь...» Он остановился и прибавил шепотом. «Я забыл. Кровь его появилась от ее прикосновения. Это было ужасно. Кровавое пятно на ее белых пальцах». Мельхиор ничего не ответил. Варавва двинулся к выходу. «Я должен подышать воздухом», — сказал он резко. «Жара в доме нестерпима. Я спрошу, где похоронили Назарея, и пойду туда». «Зачем?» — спросил Мельхиор. «Раз ты в него веришь, так зачем идти?» «Не знаю». И Варавва медленно покачал головой. «Что-то меня тянет. Не знаю сам что. Я все о нем думаю. Если я не верю в него, как в Бога, то это только потому, что все, что я про него слышал, слишком сверхъестественно. Даже рассказанное тобою и то меня смущает. Его рождение, когда мать его Мария осталась девой. Как я могу этому верить? Это безумие. Душа моя отвергает то, чего мой разум не может вместить». «Разве я не говорил тебе, каков ты?» — сказал Мельхиор. «Ты тип человека неодухотворенного и потому развитого только наполовину. Если ты отвергаешь все то, чего не понимаешь, ты должен отвергнуть всю громадную деятельность Вселенной. Где был ты, спросил Бог Иова, когда я положил основание миру? Скажи, если ты это разумеешь, разве ты приказал быть утру с тех пор, как родился?» Увы, глубоко мыслящий и разумный Варава, если ты будешь ждать, пока не поймешь тайн божественной воли, то тебе придется пройти через целую вечность бесконечного удивления, безотлагательно добиваться смысла всего и все же, в конце концов, не понять таинственной загадки. Понимаешь ты, как свет проникает через глубину земли к сухому зерну и помогает ему расплодиться? Или как, воплощаясь в каплю воды или пылинку, он превращает эти простые вещи в алмазы, достойные царицы? Ты не можешь понять эти обыкновенные проявления простой природы, а природа есть только внешнее отражение мысли Бога. Как же ты можешь понять внутреннюю работу его духа? Если ему угодно, он имеет власть сотворить мир или вдохнуть живую силу своего божества в непорочную деву для того, чтобы она родила человека. Ты говоришь про чудеса. Ведь ты сам чудо, ты живешь чудом, весь мир – чудо и существует помимо тебя. Следуй по своему пути, человек, ищи истины собственным способом. Но если ты ее не достигнешь, не вини истину, которая существует, вини свой плохой разум, который не может ее постичь. Варава стоял неподвижно, пораженный и уничтоженный шириной теории его нового друга. «Как я желал бы поверить такому Богу, которого ты рисуешь», — сказал он тихо, — «Богу, который действительно нас любит и которого мы могли бы любить». Он остановился и вздохнул. Потом, повинуясь внезапному порыву, подошел к Мельхиору, схватил его руку и поцеловал ее. «Я не знаю, кто ты», — сказал он, — «но твои слова смелы, и ко мне ты был более чем великодушен. Ты должен меня считать за своего слугу, ибо, как я тебе говорил, я не имею других средств тебе отплатить. Позволь мне тебе служить, по крайней мере, пока я не найду другой работы. Ты согласен?» Мельхиор улыбнулся. «Делай, как знаешь, Варава, хотя я не нуждаюсь в услугах. Я сам себе служу уже столько лет и не находил еще столь верного и преданного наперсника. Все же, чтобы удовлетворить твои щепетильности, я принимаю твои услуги». Облегчение, граничащее с радостью, выразилось на темном лице Варавы, придавая его чертам благородную красоту. «Благодарю тебя», — сказал он просто. «Могу ли я что для тебя сделать в городе?» «Ты можешь мне принести вести», — ответил Мельхиор, пристально на него посмотрев. «Может быть, и будет что-нибудь очень важное. Кроме того, если ты посетишь могилу Назарея, будь осторожен, ее строго охраняют. Не затевай ссоры со стражей, чтобы тебя не могли обвинить в желании украсть тело. Иудейские священники еще дрожат, ибо Назарей поклялся, что на третий день, то есть завтра, помни, завтра, он воскреснет». Варава остановился на самом пороге и воскликнул. «Невозможно! Ты лишь повторяешь безумное предложение Петра. Воскреснуть, встать живым из могилы, невозможно!» Мельхиор бросил ему почти вызывающий взгляд. «Если смерть – уничтожение, то тогда это невозможно», – ответил он. «Но если смерть – жизнь, то тогда это вполне возможно».